Нильфгардом правит император Эмгервар Эмрейс, тиран и самодержец, принуждающий к послушанию кнутом, шибеницей и топором, — загрохотал комис Виллиберт. — И что же вы нам предлагаете, господин краснолюд? Во что же это нам надобно объединиться? В такую же тиранию? И который же король? Которое королевство должно бы, по вашему разумению, подчинить себе остальных? В чьей руке вам хотелось бы видеть скипетр и кнут? — А мне-то что? — пожал плечами Скакс. — Ваше людское дело. Впрочем, краснолюда вы королем не изберете. Это уж точно. — И не эльфа, не даже полуэльфа, — добавил высокий представитель старшего народа, продолжая обнимать красотку в токе. — Даже четверть эльф идет у вас самым низшим сортом. — Эва, как вас заело! — рассмеялся Виллиберт. — В ту же дуду дуете, что и Нильфгард, потому что Нильфгард тоже кричит о равенстве, обещает вам возвращение к давним порядкам, как только нас подомнет под себя и с этих земель выкинет. Этакое единение, этакое равенство вам мнится, о таком вы болтаете, такое проповедуете, потому как Нильфгард вам за это золотом платит. И неудивительно, что вы так с ним лобызаетесь. Ведь они же эльфья раса, эти ваши нильфгаардцы. — Чепуха, — холодно сказал эльф, — глупости, милздарь, рыцарь. Расизм вам явно глаза затуманил. Нильфгаардцы такие же люди, как и вы. — Наглая ложь. Все знают, это потомки черных сеитхе. В их жилах течет эльфья кровь, кровь эльфов. — А в ваших жилах что течет? — насмешливо улыбнулся эльф. — Мы из поколения в поколение смешиваем нашу кровь. Из столетия в столетие мы и вы. И получается это прекрасно. Не знаю только, к счастью или наоборот, смешанные браки вы начали осуждать четверть века назад. Кстати сказать, с жалкими результатами. Но покажите-ка мне сейчас человека без примеси крови старшего народа. Виллиберт заметно покраснел. Покраснела также Вера Левенхаупт. Наклонил голову и закашлялся чародей Ратклифф. Что интересно, зарумянилась даже прекрасная эльфка в горностаевом токе. «Все мы, дети матери земли», — раздался в тишине голос седовласого друида, — «дети матери природы. И хоть не чтим мы ее, хоть порой доставляем ей огорчение и боль, хоть разрываем ей сердце, она любит нас всех. Не забывайте об этом, вы, собравшиеся здесь вместе дружбы. И к чему выяснять, кто из нас был здесь первым? Ибо первым был выброшенный волной на берег желудь, а из желудя возрос великий Блеобхерис, самый древний из дубов. Стоя под ветвями Блеобхериса, меж его извечных корней, не следует забывать о наших собственных братских корнях, о земле, из коей корни эти вырастают. Будем помнить о словах песни поэта Лютика. — Кстати! — крикнула Вера Левенхаупт. — А где же он? — Смылся, — констатировал Шелдон Скакс, взирая на пустое место под дубом. Загробастал денежки и смылся, не попрощавшись. Воистину, по-эльф ему. — По-краснолюдски, — пропищали с кабины изделия. — По-человечье, — поправил высокий эльф, а красотка в токе прислонилась головкой к его плечу. — Эй, музыкант! — бросила бордельмаман Лянтьери, без стука вступая в комнату и распространяя вокруг аромат гиацинта, запах пота, пива и копченой грудинки. — К тебе, посетитель! А ну, кыш отсюда, благородные дамы! Лютик поправил волосы, раскинулся в огромном резном кресле. Две сидевшие у него на коленях благородные дамы быстренько спрыгнули, прикрыли прелести, натянули просторные рубашки. — Девичья застенчивость, — подумал поэт, — вот шикарное название для баллады. Он встал, застегнул пояс и, увидев стоящего на пороге дворянина, надел суконную куртку, бросив при этом: Воистину, никуда от вас не денешься. Всюду вы меня отыщете. Хотя редко выбираете для этого подходящее время. На ваше счастье, я еще не решил, которую из двух красоток предпочту. А оставить себе обеих при твоих-то ценах, Леонтьери, не могу. Маман Леонтьери с пониманием усмехнулась, хлопнула в ладоши. Обе девицы, белокожая веснушчатая островитянка и темноволосая полуэльфка, спешно покинули комнату. Стоящий на пороге мужчина скинул плащ и вручил его маман вместе с небольшим, но пузатеньким мешочком. — Простите, маэстро, — сказал он, подходя и присаживаясь к столу. — Знаю, что побеспокоил вас не вовремя, но вы так скоропалительно исчезли из-под дуба. Я не догнал вас на большаке, как думал, и не сразу напал на ваш след в городке. Поверьте, я не отниму у вас много времени. Все так говорят. А оборачивается иначе, — прервал Барт. Оставь нас одних, Леонтьери, да посмотри, чтобы нам не мешали. Слушаю вас, уважаемый.